Индеец вскочил на лошадь и отправился выполнять поручение. Сидящий бык возобновил допрос. «Как получилось, что ты пошел войной на красных людей? Мне сказали, что во всем виноваты Сиу, сбежавшие из резервации в Дакоте, и солдаты вовсе не собирались убивать их, до тех пор, пока генерал Длинные Волосы не взбесился». Вожди снова приняли шумно обсуждать услышанное. «Так Длинные Волосы был здесь?» — спросил Две Луны. Только сейчас Крейг понял, что индейцы даже не знали, с кем сражались. «Да, он был на том холме за рекой. Он убит». Вожди снова зашептались, затем воцарилась тишина. Совет вождей — дело серьезное, излишняя спешка тут совершенно ни к чему. Примерно через полчаса Две Луны спросил: «Почему ты носишь это белое орлиное перо?» Крейг объяснил: 10 лет тому назад, когда ему было 14, он присоединился к группе молодых шайенов, и они отправились на охоту в горы. Индейцы были вооружены луками и стрелами. Крейгу же Дональдсон разрешил взять охотничье ружье «Шарпс». И тут неожиданно на них напал старый медведь-гризли. Зубов в пасти этого ветерана почти не осталось, но в когтистых лапах сохранилась сокрушительная сила. Одним ее взмахом он мог убить человека. Медведь выскочил на них из чащи с грозным рыком. В этот момент один из индейцев, сидевший за спиной у толмача, перебил рассказчика: «Помню эту историю, это случилось в деревне моего двоюродного брата». Нет ничего лучше, чем, сидя у ночного костра, рассказывать страшные поучительные истории. Крейга попросили продолжить, и Сиу, вытягивая шеи и стараясь не пропустить ни слова, слушали его повествование в переводе индейца по имени Две Луны. Медведь надвигался на нас, как гора, причем на удивление быстро. Шайены разбежались и попрятались за деревьями. Но маленький белый охотник тщательно прицелился и выстрелил. Пуля просвистела совсем рядом с мордой зверя и вонзилась ему в грудь. Тогда гризли поднялся на задние лапы и стал казаться высоким, как сосна. Он умирал, но не желал сдаваться и шел прямиком на своего обидчика. Тогда белый охотник вставил новый патрон и выстрелил еще раз. Вторая пуля угодила прямо в широко раскрытую пасть, прошла в голову и вышибла зверю мозги. Медведь сделал еще шаг и ткнулся носом в землю. Кровь и слюна забрызгала колени юного охотника, но тот не шевельнулся. Юноши послали гонца в деревню, и вскоре им на подмогу явились воины с волокушей и стали разделывать монстра, чтобы сделать затем из его шкуры одеяло для отца моего двоюродного брата. А потом устроили большой пир и дали белому новое имя — «Убивает медведей без страха». И еще подарили орлиное перо — отличительный знак настоящего охотника. Так рассказывали в моей деревне сотни лун тому назад, когда индейцы еще не переселились в резервации. Вожди закивали, то была хорошая история. В это время к костру подъехали всадники, к седлу одной из лошадей была привязана волокуша. Двух индейцев Крейг никогда не видел прежде, но, судя по одежде и заплетенным в косички волосам, то были шайены. Один из них звался Маленьким Волком. Он рассказал, что, охотясь к востоку от реки, вдруг увидел клубы дыма, поднимающиеся над Росбат. Помчался туда и обнаружил на месте лагеря убитых женщин и детей. И, находясь там, вдруг услышал, как возвращаются солдаты в синих мундирах. Маленький Волк спрятался, они его не заметили. А потом он преследовал этот отряд день и ночь, пока тот не вошел в долину, где был разбит лагерь белых. Второго индейца звали Высокий Лось. Он возвращался с охоты, когда основная колонна уже прошла, и все еще скорбел по своим убитым женщинам и детям, когда вернулась его дочь, раненая, но живая. И вот вместе с 9 воинами он пустился в путь и тоже скакал день и ночь, пока не нашел лагерь шайенов. Прибыли они незадолго до битвы и приняли в ней самое активное участие. Сам он искал смерти на холме Кастера и лично убил 5 белых солдат, но вездесущий дух отказался забрать его к себе. Последние выслушали девушку, лежавшую на волокуше. Она была бледна и страдала от раны и тяжелого пути от Разбат, но говорила громко и отчетливо. Рассказала о побоище, которое учинили белые в ее лагере, и о большом белом мужчине с нашивками на рукаве. Она не понимала их языка, но прекрасно поняла, что они собирались с ней сделать перед тем, как убить. Она рассказала, что мужчина в кожаной куртке дал ей напиться, потом поделился с ней едой, а после посадил на лошадь и отпустил к своим. Вожди начали совещаться, вердикт был озвучен сидящим быком, хотя решение было принято сообща. Белый будет жить, но возвращаться к своим не должен, по двум причинам. Они или убьют его, или же он может рассказать им о местонахождении Сиу. Белого передадут на попечение высокому лосю, тот волен обращаться с ним, как с пленником или гостем. Весной он может уйти, или, если захочет, остаться с шайенами».